Глава 17. Вертолет на дне озера. После ночного купания Юля спала безмятежным детским сном. Ей снился Михаил, с которым они гуляли по родному городу, оказываясь то на качелях в парке, то гуляющими по набережной, то просто целующимися в кинотеатре на последнем ряду и на последнем сеансе. Потом он провожал ее домой. Они долго шли пешком по ночным улицам, о чем-то разговаривая. Потом они пили чай на ее кухне, и при этом она не замечала или не хотела замечать окружающих людей, и даже у нее дома они почему-то были одни. Весь окружающий ее мир растворился в образе одного человека, и этим человеком был он, Михаил. Она не помнила, как они оказались с ним в ее постели. Он нежно обнимал ее, целуя то шею, то глаза, то грудь. Не выдержав его продолжительных ласк с необузданной страстью, она сама обвела его шею руками, жадно поцеловав губы. Затяжной поцелуй перерос в минуты блаженства и экстаза, затмив собой всю прошлую жизнь, разгоревшись в сердце девушки пламенем любви и счастья. Юля блаженно потянулась, раскинув широко руки, не сразу осознавая, где она находится. Она лежала под навесом из веток, сквозь которые пробивались лучи солнца. Рядом никого не было. Откинув шерстяное одеяло, Юлия бодро вскочила, быстро надела шорты, даже не став заправлять в них футболку, в которой спала, и выбежала на косу, к берегу озера. Вокруг стояла потрясающая красота. Тишина по-прежнему поражала. Была приятной и непривычной. Никого не было видно. Солнце уже взошло высоко над горой, отражаясь в озере множеством ярких бликов. Юля, зачерпнув руками воду, плеснула себе в лицо. Вода была теплой. Она зачерпнула еще раз и еще. Затем, умывшись и утерев лицо футболкой, стала осматривать озеро. Щуря глаза от ослепительного солнца, отражающегося в глади водоема, Юля стала всматриваться вдаль, шаря взглядом по противоположному берегу озера. Она не сразу разглядела желтое пятно у противоположного отвесного берега. Это была надувная лодка, в которой едва улавливался силуэт человека. Михаилу было жаль будить Юлю после бурно проведенной ночи. Поэтому он тихо встал, укрыл ее одеялом и также тихо пошел к остальным мужчинам, прося их сильно не шуметь. «Мужики, давайте разговаривать тихо. Пусть девочка выспится. Для нее это будет подарком, а то она уже явно на пределе». Никто даже спорить не стал. Все и так видели, как тяжело давались этой хрупкой городской девчонке последние дни их пути. Лишь Борис Яковлевич негромко заметил: «Завтракать, я так полагаю, будем позже. Сейчас предлагаю осмотреть окрестности, пока наше юное создание спит. Я думаю, Михаилу с Вадимом лучше проверить противоположный берег озера. А мы с Николаем пройдем немного вперед по каньону». Михаил с Вадимом, переглянувшись, закивали головами и пошли доставать надувную лодку. «Я готов», – отрапортовал профессор Николай, закидывая за плечо карабин и рюкзак и подавая знак собакам, которые резво побежали впереди хозяина. Борис Яковлевич перекинул через шею планшет, подхватил свой рюкзак и быстрым шагом пошел вдоль берега озера, догоняя удаляющегося проводника. Тем временем Вадим и Михаил уже накачивали лодку. Через несколько минут после того, как профессор и Николай скрылись в пелене утренней дымки, лодка была уже на воде. Михаил, засучив до колен брюки, приказал Вадиму садиться за весла. А сам, войдя в озеро, толкнул посильнее лодку, запрыгивая в нее на ходу. Волны, сильные рябью, побежали во все стороны от резкого толчка. Вадим еле удержал ее на плаву, балансируя веслом. «Ну и тяжелый же ты, чуть лодку не перевернул», — заметил Вадик, усаживаясь поудобнее. «Греби, греби, не перевернул же», — парировал Михаил, тоже усаживаясь поудобнее. Вода озера была настолько прозрачной, что даже отплыв подальше от берега, было видно каждый камешек на дне, несмотря на приличную глубину. Рыб или других каких-то живых существ видно не было. Отплыв подальше от берега, Михаил заметил, что дно пропало, превратившись в черную бездну, которая завораживала, когда он начинал всматриваться вглубь. И если долго и неотрывно смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя, подумал Михаил, отводя глаза от воды. Вадим медленно и неумело работал веслами. Но Михаил не обращал на это внимания. Им некуда было спешить. Он просто всматривался в воду, ломая глаза от однородности мелькающего изображения. На фоне темной глади воды проплывал заунывный каменный ландшафт. Михаил, устав всматриваться в окружающую природу, поднял голову к небу, подставляя лицо первым лучам теплого утреннего солнца. Вадим снова неуклюже зачерпнул веслом по поверхности воды, окатив Михаила солидной порцией брызг. «Поаккуратней, недоросль, лодку перевернешь», — шутливо возмутился Михаил, инстинктивно заслоняя лицо руками. «Простите, господин, я не хотел», — стал в тон старшему товарищу оправдываться растерявшийся лаборант, понимая, что грести у него не получается, но он не собирался сдаваться. «Греби аккуратнее, весла в воду сильно не опускай и по поверхности не шмыгай, потише и поувереннее, следи за дыханием, оно должно быть ровным. Тогда и движения весел будут ровными», — снисходительным тоном стал поучать молодого человека Михаил. «Давай подгребай вон к той скале. Там какая-то подозрительная тень на дне. Отсюда разглядеть солнечные блики мешают», — сменил тему Михаил, тыкая пальцем в противоположный берег. Вадик повернул голову в сторону вытянутой руки Михаила и стал грести более собрано, но по-прежнему неумело. Не выдержав мучений гребца и постоянных брызг в свою сторону, Михаил, как старший товарищ, взял весла в свои руки. Юля приложила к своему лбу ладонь, прикрывая глаза от солнца, пытаясь разглядеть желтую лодку у противоположного берега. Человек, сидящий в ней, был плохо виден. Она напрягала зрение. Вот силуэт согнулся, пытаясь вытащить что-то из воды. Происходящее трудно было различить из-за солнечных зайчиков, бликующих по поверхности озера. Юля зачерпнула руками воду и снова умылась. Протирая глаза футболкой, затем снова присмотревшись в сторону дальнего берега, она увидела в лодке уже двух человек, гребущих в ее сторону. Поняв, что лодка возвращается, Юля поспешила развести костер, чтобы успеть подогреть хотя бы чайник. «Ну что там?» – нетерпеливым голосом спросил Вадим, подавая руку выныривающему товарищу. «Не торопи, дай дышаться». Цепляясь за привязанную к борту лодки веревку, еле дыша, ответил Михаил. «Надо еще нырнуть, а то мне кажется, что у меня глюки». «Ну так все-таки что там?» Не унимался Вадик, тоже тяжело вздышав. Видимо, волнение Михаила передалось и ему. Судя по тени, там что-то очень крупное. Вадим не успел договорить, потому что Михаил снова нырнул, сильно оттолкнувшись руками от бортика. Чтобы не вываливаться из лодки, Вадим упал на ее дно, почувствовав под собой водяную рябь. Он замер в слегка покачивающемся плавсредстве, отчитывая секунды. 126, 127, 128, 129. Лаборант привстал и наклонился к воде, всматриваясь вглубь озера. Прошедшие 2 минуты показались для него вечностью. Мертвая тишина сама отчитывала секунды в его висках. Он даже перестал считать. Время словно остановилось. Вдруг за его спиной из глубины озера вырвался мощный фонтан воды, окатив его брызгами и заставив содрогнуться от неожиданности. Вадим моментально взмок, но не только от капель влаги, накрывших его, но и от собственного страха, выступившего на теле капельками пота. Он невольно обернулся. Михаил, откашливаясь, пытался ухватиться за борт лодки, к которому была привязана веревка. Но рука соскальзывала, не находя спасительного троса. Быстро придя в себя, Вадик протянул ему руку, стараясь удержать равновесие. Михаил крепкой хваткой обхватил его запястье, словно цепляясь за спасительную соломинку, и, подтянувшись, лишь до половины перекинулся через борт лодки, прохрипев Вадиму еле слышно: «Спасибо». Отдышавшись и отхаркавшись, он опрокинулся на дно лодки, перевалившись через борт, и устремив свой стеклянный взгляд к небу. Михаил лежал неподвижно, словно умер. Лишь подергивающийся кадык говорил о том, что он дышит. Вадим молча смотрел на сильное тело Михаила, не решаясь нарушить вновь повисшую тишину. По всему было видно, что погружение выдалось экстремальным. Дождавшись, когда дыхание Михаила нормализовалось, а глаза приобрели осмысленный взгляд, он все-таки решился спросить: «Ну что там?» Его рука непроизвольно опустилась сама, показывая в сторону воды, а голос приобрел какие-то сакральные нотки, чужим хриплым голосом вырвавшись из гортани. «Где там?» – переспросил Михаил, глазами прослеживая жест лаборанта. «Ну там, на дне». И рука Вадика для убедительности опустилась еще ниже, в сторону дна лодки. И лишь через некоторое время, поднявшись и вперев свой пристальный взгляд в глаза Вадима, Михаил прошептал: «Не поверишь, там целый вертолет». Вадик откинулся на корму лодки, не понимая смысла сказанных слов. Он не мог понять, то ли Михаил отшучивался, то ли говорил правду, то ли бредил. А тот, не дав опомниться молодому спутнику, взял в руки весла и стал мощно и ровно грести назад, к осе. Юля только успела разжечь костер и набрать воды в чайник, а лодка уже причалила. Михаил, выйдя на берег, плюхнулся на живот, стараясь нормализовать дыхание. Он все еще никак не мог прийти в себя от долгого пребывания под водой и быстрой гребли. Упав на камни, он почувствовал дрожь во всем теле и приступ отдышки. Как во сне, как в том самом сне, когда он еле пришел в себя, отпиваясь чаем у костра, предложенным его Николаем, вспомнилось Михаилу. Михаил закрыл глаза, пытаясь восстановить подробности ставшего уже далеким сна. Но перед глазами стояла только черная пелена озерного дна и вертолет. «Простите, мальчики, я немного проспала, даже чайник не успела вскипятить, не говоря уже об обеде», оправдываясь, двинулась Юля навстречу причалившим. Вадик тащил в лагерь лодку мимо лежащего на камнях Михаила, опустив глаза в землю. Юля, почуяв что-то неладное, прибавила шаг. Поравнявшись с Вадимом, резко остановилась, поймав его глаза своими пронизывающими насквозь. «Что там случилось?» Ее твердый голос и взгляд требовали немедленного ответа. «Не поверишь. Вертолет!» – тоном Михаила ответил Вадим, кивнув в его сторону. И вновь, опустив глаза, двинулся дальше, волоча за собой лодку. «Какой еще вертолет?» – уже менее уверенным голосом переспросила Юля, провожавшая Вадима взглядом. «А я откуда знаю? Он сказал, целый. Так что у него и спрашивай», отмахнулся лаборант. «Я сам ничего не понимаю». Юля медленно подошла к лежащему на гальке Михаилу, не решаясь задать вопрос, разрываясь между любопытством и страхом сказать глупость. Михаил, понимая, что Юля уже нервничает, не стал дожидаться расспросов, а сам решил все ей рассказать, садясь на камень и показывая ей рукой, чтобы она села рядом. «Я увидел там, на дне озера», Михаил протянул вперед руку, указывая на то место, откуда они только что приплыли. «Вертолет». «Какой вертолет?» – переспросила Юля, не сильно понимая, о чем идет речь. «Сначала я и сам не понял. Далеко было. А потом набрал побольше воздуха и нырнул поглубже. А там, на дне, вертолет». «Какой вертолет?» – еще раз переспросила Юля. «Откуда здесь какой-то вертолет?» Уже более громким и непонимающим голосом переспросила Юля. «Ну, наверное, тот, что пропал когда-то давно. Ми-4. И стоит как новенький, словно сейчас взлетит». Глаза Михаила расширились, словно он еще раз увидел этот вертолет, а голова сама повернулась в сторону противоположного берега. «Я так обалдел, что еле вынырнул, — сказал Михаил. Но при этом его голос уже был на удивление безразлично спокойным. — Что за бред? Какой Ми-4? И куда взлетит? Юля уже начинала нервничать не на шутку, по-своему оценивая невозмутимое спокойствие Михаила и его округлившийся взгляд, словно он только что увидел привидение. «Я в порядке. Я в полном порядке», — снова спокойно произнес Михаил, заметив, как на него посмотрела Юля. «Повторяю еще раз. В здравом уме и светлой памяти. Там, на дне озера, у противоположного берега, где вон та черная скала, стоит вертолет Ми-4. И у меня не глюки», — стараясь говорить членораздельно, чтобы его поняли, — произнес Михаил, показывая рукой еще раз в сторону противоположного берега. «Да там все скалы черные!» — совсем раздраженно возмутилась девушка. Михаил, обернувшись в сторону скал и поняв некорректность своего ответа, взял спокойно руку Юли в свою и ее рукой указал направление противоположных скал, в то место, откуда они только что приплыли. «Я все поняла. Вертолет!» «У той черной скалы», — уже максимально вежливо повторила Юля, беря Михаила за руку и уводя за собой в лагерь пить чай. «А где Николай с Борисом Яковлевичем?» — спросила Юля у Вадика, который снимал с очага закипевший чайник. «Они пошли вдоль берега посмотреть, что там дальше. Вон у тех гор забором. Наверное, скоро вернутся. Где там особо ходить?» Ткнув пальцем в сторону ушедших, ответил Вадик, наливая себе и Михаилу чай. «Тут как в котле или как в каменном мешке. Далеко не уйдешь», — отхлебнув горячего чая, добавил лаборант. «Ладно, буду готовить обед. Когда все соберутся, будет видно, что делать. И какой там у них вертолет Ми-4. Надеюсь, что это действительно не глюки», — подумала про себя Юля, доставая котелок, крупу и консервы.